Кафизма 9. Тебе подобает песнь Божия в Сионе, и тебе воздастся молитва во Иерусалиме. Услыши молитву мою, к тебе всяка плоть приидет, словеса беззаконник примогоша нас, и нечестие наше ты очистиши. Блажен Его же избрал еси и приял, вселиться во дворях твоих, исполнимся во благих дому твоего, свят храм твой, дивен в правде, услышанный Боже Спасителю наш, упование всех концей земли, несущих в море далече, уготовляя горы крепостью своею, припоясан силою, смущая глубину морскую, шуму волн его кто постоит, смятутся языцы, и убоятся живущие в концах от знамений твоих, исходы утра и вечера украсиши, посетил еси землю и упоил есию, умножил еси обогатить ее, река Божия наполнися вод, уготовал еси пищу им, яко така есть уготование, бразды ея упой, умножи жито ея, в каплях ея возвеселится воссияющи, благословиши венец лета благости твоя, и поля твоя исполнится тука, разбатеют красные пустыни, и радостью холми припояшутся, одеешися овни овчи и удоли умножат пшеницу, воззовут, ибо воспоют. Воскликните, Господи, ве вся земля, пойте же имени Его, дадите славу хвали Его, рците Богу, коль страшна дела Твоя, во множестве силы Твоей солжут Тебе врази Твои. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет же имени Твоему Вышний. Приидите и видите дела Божие, коль страшен в советях, паче сынов человеческих, обращая море в сушу, в реце пройдут ногами, там и возвеселимся о нем, владычествующим силою своею веком. Очи его на языке презираете, пригорчевающие да не возносятся в себе. Благословите языцы Бога нашего, и услышан сотворите глас хвалы Его, положшего душу мою в живот, и не давшего в смятение ног моих, яко искусил наиси Боже, разжегл наиси, яко же разжизается сребро, ввел наиси, в сеть положил еси скорби на хребте нашем, возвел еси человеки на главы наши, пройдохом сквозь огонь и воду, извел есины в покой. Вниду в дом твой со всесожжением, воздам тебе молитвы моя, я же изрекости устне моей, глаголоша уста моя в скорби моей, всесожжение тучно вознесу тебе, с кадилом и овны вознесу тебе, волы с козлы. Приидите, услышите, и повем вам все боящиеся Бога, велико сотвори души моей, к нему усты моими возвах и вознесох под языком моим, неправду ощузрех в сердце моем, да не услышит меня Господь. Всего ради услыши мя Бог, внят глас умоления моего. Благословен Бог, и же не остави молитву мою и милость свою от мене. Боже, ущедрены и благословены, просвети лице Твое наны и помилуйны, познати на земле путь Твой, во всех языцах спасение Твое. Да исповедятся Тебе люди, Боже, да исповедятся Тебе люди и все, да возвеселятся и возрадуются языцы, яко судиши людям правотою, языки на земле наставиши, да исповедятся Тебе люди, Боже, да исповедятся Тебе люди и все, земля даде плод свой, благословенны, Боже, Боже наш, благословенны, Боже, и да убоятся Его все концы земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня. Так, да погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся, да возрадуются пред Богом, да насладятся в веселье. Воспойте Богу, пойте имени Его, пути сотворите восшедшему на запады, Господь имя Ему, и радуйтесь пред Ним, да смятутся от лица Его отца сирых и судьи вдовиц, Бог вместе святем Своим, Бог вселяет единомысленные в дом, изводя окованные мужеством, такожде преогорчевающие живущие во гробих. Боже, внегда исходите Тебе пред людьми Твоими, внегда мимо ходите Тебе в пустыне, земля потрясися, ибо небеса кануша от лица Бога Синаина, от лица Бога Израилева. Дождь волен отлучишь, и Боже, достоянию Твоему, и изнеможет, и же совершил Есие, животное Твое живут на ней, уготовал Еси благостью Твоею нищему, Боже. Господь даст глагол благовествующим силою многою, царь сил возлюбленного, красотою дому разделите корысти, аще поспите посреди предел, крылья голубини посребрение, и между рами ее блещание злата, внегда разноцвет небесный цари на ней, а снижаться в Селмоне, гора Божия, гора тучная, гора усыренная, гора тучная, вскую не пщуете горы усыренные, гора юже благоволи Бог жите в ней, ибо Господь вселится до конца, колесница Божия тмамит им, тысяча гобзующих, Господь в них в Синае восвятим, восшел еси на высоту, пленил еси плен, приял еси даяние в человецах, ибо непокоряющиеся еже вселитеся. Господь Бог благословен, благословен Господь день дни, поспешит нам Бог спасений наших, Бог наш, Бог еже спасати, и Господня Господня исходище смертное. Обаче Бог сокрушит главы врагов своих, верх власть приходящих, при грешениях своих. Рече Господь от Васана обращу, обращу во глубинах морских. Я когда мочится нога твоя в крови, язык пес твоих от враг от него, видено быше шествие твоя, Боже, шествие Бога моего царя, еже во свете, предвориша князя близ поющих, посреди дев темпанниц, в церквах благословите Бога, Господа от источник Израилевых, там о Вениамин юнейший во ужасе, князи Иудови, владыки их, князи Завулонне, князи Нефалимли, заповедь Боже силою Твоею, укрепи Боже сие, еже соделал еси в нас, от храма Твоего во Иерусалим Тебе принесу цари и дары, запрети зверем тростным, сон юнец в юницах людских, еже затворите искушенное сребром, расточи языки, хотящие браним, приидут молитвенницы от Египта, Эфиопия предварит руку свою к Богу, царство земное пойте Богу, воспойте Господеви, вошедшему на небо небесе на востоке, седаст глазу своему глаз силы, дадите славу Богови, на Израиле велелепота Его, и сила Его на облацах, дивен Бог во святых своих, Бог Израилев, Той даст силу и державу людям своим. Благословен Бог. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Спаси мя, Боже, яко внедоша воды, до души моей я, углибов в темени глубины, и низь постояние, приидох во глубины морские, и буря потопи мя, утрудихся зовы, измолче гортань мой, исчезости очи мои, от еже уповать имена Бога моего, умножившися паче влас главы моей я, ненавидящие мя туни, укрепившися врази мои, изгоняющие мя неправедно, еже не восхищах, тогда воздаях. Боже, Ты увидел еси безумие мое, и прегрешение мое от Тебе не утаишася. Да не постыдятся о мне терпящие Тебе, Господи, Господи сил, ниже да посрамятся о мне ищущие Тебе, Боже Израилев. Яко Тебе ради претерпех поношение, покрых срамота лице мое, чужды бых братья мои, и странен сыновом матери моей я, яко ревность дома Твоего снедемя, и поношение поносящих Ти на подоше намя, и покрых постом душу мою, и бысть поношение мне,